Стаскивает сапоги с разводами проступившей соли, разминает пальцы на ногах. «Что же ты сидишь в Риме и никуда не ходишь?» «Почему хожу? Вот вчера ездил на старую Аппиеву дорогу». «Ну, и что там?» «Дорога, камни, старые, стертые, колеи от колес в камнях. Вдоль этой дороги были распятые спартаковцы». Шел и вспоминал, как в детстве смотрел в нашем ДК на Пресне фильм «Спартак», и как потом мы играли в гладиаторов, а щитами были крышки от ведер. Тогда на этажах стояли ведра для пищевых отходов. Мы воровали эти крышки, а дворничиха на нас ругалась. Подползла старуха, опять та самая, с электрозаводской. «Прыгом!»